Конечно, в меру сил способствовали подобной репутации и сами цыгане. И если Будулая вскоре стали считать в этом казачьем хуторе своим человеком, то лишь потому, что люди также безошибочно умеют распознавать в человеке трудягу, мастера своего дела. А жила старая кузница в Балке. Когда на ее дверях висел внушительный замок, будто бы и не очень заметно было отсутствие в хуторе кузнеца. А теперь, когда с утра до вечера растекались из Балки звоны-перезвоны, стали натаптывать сюда тропинки и от молочно-товарной фермы, и из колхозных виноградных садов, и из полевого стана, весь день тянулись по этим тропинкам люди. Несли, конечно, в кузницу не что-нибудь крупное, а больше всего лопаты, тяпки, железные грабли, разные шкворни, на первый взгляд не очень существенную и, тем не менее, незаменимую в большом хозяйстве мелочь. Не станет же, понятно, колхоз сдавать на ремонт в хуторскую кузницу, где едва могут повернуться кузнец с подручным, тракторные плуги, которые скорее и проще отремонтировать в новой большой мастерской в станице. Не было в кузнице у Будулая и приспособлений для отковки оси и валов с тракторов и автомашин, не было прессов, тисков и станков для обточки и расточки. Зато закалить Будулай умел и в своей маленькой кузнице какого угодно размера деталь, и закалить так, как не умели это сделать и в большой мастерской. Отец передал ему этот секрет сверхпрочного закаливания металла, унаследованный им, в свою очередь, от своего отца, тоже кузнеца. И даже сам главный механик из большой мастерской, инженер, обращался к Будулаю за консультацией по этому вопросу. Тут, оказалось, одних инженерных знаний было недостаточно. Тут необходимо было еще нечто такое, что нужно, скажем, музыканту, артисту или художнику, одним словом, талант. Пробовал Будулай передать свой секрет закалки металла другим кузнецам. Не отказывался повозиться с ними, когда его просил об этом главный механик больших мастерских. Но так ничего из этого и не получилось. Вот, казалось бы, и совсем уж постиг человек. Спроси у него, и он наизусть расскажет, что с деталью нужно делать сначала и что потом. А начнет это делать сам и где-то обязательно ошибется. Даст промашку на самую малость, сделает почти что так, и все же не так. А без этого-то почти как раз и нельзя. Без почти ось или вал получаются либо совсем мягкими, как воск, либо хрупкими, как сахар-рафинад. В почти-то, оказывается, и вся загвоздка. В этом и есть талант. А талант, должно быть, содержится у человека в самой крови. И, вероятно, только с кровью можно перелить его в жилы другого человека. И все-таки Будулай не терял надежды, что в конце концов удастся ему передать свои знания кузнечного мастера кому-нибудь другому. Не уносить же их с собой в могилу. Раньше надеялся он, что сумеет передать их своему сыну. Когда ранней весной в степи под пологом шатра его жена Галя объявила ему, что у нее под сердцем затрепетал огонек новой жизни, Будулай так сразу и рассудил, что это может быть только сын. В их роду кузнецов все первенцы были сыновьями. А как же могло быть иначе? Иначе некому было бы передавать из рук в руки щипцы, молотки и прочие орудия кузнечного ремесла. С этой глубочайшей уверенностью Будулай и на войну уходил, застигнутый посреди степи в шатре верхоконным милиционером с повесткой из ближайшего сельсовета. и, расставаясь в тот же день с Галей среди холмов, пуще всего просил он ее сберечь к его возвращению с фронта сына. А для этого, не мешкая уходить в своей кибитке вместе с потоком беженцев туда, откуда встает солнце, в Заволжской степи. Я вас там и найду. Цыган цыгану всегда дорогу укажет, — говорил Будулай, прощаясь с Галей, с великим трудом размыкая ее руки петли, захлестнувшиеся вокруг его шеи. Не оглядываясь, он поскакал на своем верховом коне вслед за милиционером, не видя и того, как рухнула Галя на колени, протягивая вдогонку ему руки, и как потом катала с растрепанной головой по зале потухшего костра, а старый глухой отец с серьгой в ухе склонился над ней с бутылкой воды. И потом, на войне, совершая по ее дорогам и бездорожью весь долгий переход с казаками Донского кавалерийского корпуса от Терека до австрийских Альп, покачиваясь в жестком седле, ерзая по пластунской животом, по снегу, по траве и по кремнистой почве трансильванских предгорий, бодрствуя в разведке, засыпая у огня, у коновязей и отдирая от пробитой осколком груди бинты в госпитале. Все это время жил Будулай в ожидании того часа, когда, наконец, возьмет он за смуглую руку первенца, которого он и Галя договорились назвать хорошим русским именем Ваня, впервые подведет его к наковальне и очарует его взор призрачным сиянием искр, брызжущих из-под кувалды. С той секунды и должно будет начаться посвящение его сына в тайны древнего ремесла деда, прадеда и пращура. Твердо верил Будулай, что удастся ему сделать из Вани не только кузнеца, умеющего превратить кусок железа в подкову, в зуб бараны, в буравчик и в клещи, которые можно сбыть в воскресный день на базаре, но и такого, что снимет однажды перед отцом картуз, бросит его на землю и скажет: «Спасибо, батя, за науку, но с меня хватит. Теперь я у тебя уже ничему не смогу научиться. Дальше я пойду учиться на инженера-механика». Вот какие мысли роились в голове у Будулая, когда он слышал на фронте вокруг разговоры однополчан об их детях, что учились в больших городах на врачей, инженеров и даже на морских капитанов. Почему же его сын Ваня, вместо того, чтобы тоже учиться, должен плясать и кривляться на базаре посреди гогочущей толпы, выпрашивая у нее за это копейки? При мысли об этом кровь бросалась в лицо Будулаю. Дружок-однополчанин начинал будить его посреди ночи у потухшего огня, спрашивая, почему он так по-страшному кричит и скрежещет во сне зубами. Не знал однополчанин, что вовсе и не спит Будулай. Не мог знать и того, какие горькие воспоминания и какие лучезарные надежды не дают спать его фронтовому товарищу-цыгану. И когда оказалось, что все надежды Будулая похоронены под невысокой, совсем неприметной насыпью супесного чернозема в степи, там, на окраине кукурузного поля, ему почудилось, будто чья-то безжалостная рука до отказа качнула рычаг его горна и выдула из мехов лучшую часть его жизни. Война не только отняла у него Галю, его подругу и жену, не сбылось и никогда не сбудется теперь и то, о чем мечтал он на походном марше в казачьем седле и бессонными ночами под терскими, кубанскими, донскими, украинскими, молдавскими, румынскими и венгерскими небесами. Некому будет передать ему из рук в руки фамильную кувалду. Разумеется, еще в состоянии он будет передать кому-то свои навыки кузнеца, но, очевидно, так никогда и не сможет передать то, что переливается из жил в жилы только с родной кровью.